Серая энергия в пятый раз прошла смертоносными вибрациями через тело Хериндила. Престарелый эльф опять схватился на грудь, упал на колени, а потом, ничком на асфальт, аура стала рассеиваться. К нему сразу же сбежалась целая толпа, и, естественно, никто не обратил внимания на паренька, который просто проходил мимо, глядя в свой телефон. Сделав вид, что мне тоже любопытно, я подошел к столпившимся вокруг Хериндила зевакам. Кто-то вызывал скорую. Мужчина в костюме с бабочкой щупал пульс. Я же, убедившись, что аура главы клана рассеялась, отправился к стоянке, где среди богатых авто притаился тетин невзрачный внедорожник производства турецкой фирмы «Эрмин», которую я, наконец-то, запомнил. Дело сделано. Глава клана «Танк» мертв. Что предпримут другие члены семьи? Большой вопрос. Догадаются ли они о причастности Адоевских? Начнут ли мстить? Так или иначе, теперь я был готов драться до конца, ведь отныне мне принадлежала доля в ГНК. Мы с Ниви договорились встретиться в 7, а сейчас шел 9 час, на улице начало темнеть. Мой телефон все это время стоял на беззвучке. Девушка звонила мне несколько раз, пока я торчал в театре. Не стал брать трубку. Просто написал СМС, в котором извинился и объяснил, что сильно занят и не смогу приехать. А теперь, когда дело было улажено, я сам позвонил. Алло, да, я слушаю, недовольно ответила Ниви. Прости, что не смог приехать. Возникли срочные дела, касающиеся компании. И ты даже предупредить меня не мог? Да, не было возможности. Извини. Ладно, извинения принимают. Но чтоб больше такого не повторялось. Мы же договорились. Предупреждай заранее. Понял. Когда приедешь? Завтра получится. Слушай, Ниви, давай не будем ничего загадывать наперед. Сейчас период такой трудный. В любой момент мое участие может понадобиться. Поэтому не могу сказать, буду я вечером свободен или нет. Я позвоню, как все определится. Да что у тебя там происходит? Как тебе сказать, намечается война с Квенди? С Квенди? Да, мы в ссоре с кланом Танк. Поэтому все непросто. Я слышала про них. Те еще ублюдки. Говорят, у них тоже какая-то нефтяная компания. Да, наши конкуренты. Слушай, а тебе помощь не нужна? Я скажу своим. Мы этих Квенди терпеть не можем. Такие надменные сволочи. Считают себя лучше всех. Они испокон веков с нашим народом воевали. Спасибо, но пока нет. Если понадобится, сообщу. В общем, если будет завтра свободное время, встретимся. Хорошо, хорошо, вздохнула Ниви. Ну вот, теперь до завтра ждать. Понятно, что Нивильга хотела мне помочь, однако я сомневался, что ради меня, чужака из человеческого племени, у руки решаться на войну со столь могущественным кланом. Хотя если суметь их стравить, клан Танк можно существенно ослабить, самому не слишком напрягаясь. Просторная комната. Одну стену занимает огромное зеркало в резной раме, на других висят картины, потолок украшает роспись с сюжетами из эльфийской мифологии. По центру помещения длинный лакированный стол и стулья из дорогого дерева, обшитые тканью. За столом собрались шестеро Квенди, шесть сыновей Хериндила Танга устроили экстренное совещание по случаю загадочной смерти отца. Тот погиб в театре. Ему внезапно стало плохо, он выбежал на улицу и скончался. Остановилось сердце. Казалось бы, с каждым может случиться, но были две причины считать, что отца убили. Во-первых, Хериндил никогда не испытывал проблем с сердцем. Он в свои 95 лет был здоров как бык. Во-вторых, ряд похожих смертей произошел несколькими днями ранее. Например, точно так же во время задания погиб Ниссарна сын Мандила. Старшего сына Хериндила, которому предстояло продолжить дело отца, звали Лаэрион. Новый глава клана был высок и статен, как и многие Квенди, носил длинные, черные волосы, стянутые хвостом на затылке. А вот грубые угловатые черты лица были не характерны для эльфийских народностей. Взор темных глаз был страшен в гневе. Лаэриону недавно исполнилось 70, однако выглядел он лет на 40 моложе того, как выглядел бы в этом возрасте человек. «Наш отец убит», — объявил Лаэрион. «Убит подло и коварно. Не в бою, не на поединке, а ударом в спину из-под тишка. Почему ты считаешь, что отца убили?» — возразил второй сын, Алана, имевший плавные черты лица и чрезмерно оттопыренные уши. «Ему могло просто стать плохо. А ты забыл, что случилось с Ниссарна сыном Мандила? Ты забыл, что случилось с гвардейцами, наблюдавшими за домом Адоевских?» — блеснул глазами Лаэрион. «Это убийство. Отец знал, что кто-то из наших врагов владеет силой Гвант. Гвант — кто-то из людей. Это просто невероятно. И этот кто-то находится в доме Адоевских. Это точно Адоевские? Спросил третий, а точнее, пятый, если учитывать двух погибших, сын Ленион, носивший зачесанные назад волосы и тонкие аристократические усики. Меня тоже берут сомнения, что люди способны управлять Гвант. Я тоже так считал, но факты говорят сами за себя. К сожалению, отец после гибели на прошлой неделе семи гвардейцев приказал снять наблюдение за Адоевскими. Сказал, слишком опасно. Поэтому мы до сих пор не знаем, что происходит у них дома. Известно ли что, что там много охраны. Это вносит путаницу. Значит, они поплатятся, свел брови Ленион. Мы заберем у них все. Они ответят за смерть каждого из нас. Но как нам узнать, кто владеет Гвант? Надо проложить наблюдать за домом. Посмотрим. Алласар, обратился Лаэрион к четвертому по старшинству брату. Ты бывал в гостях у Адоевской. Она что-то говорила, может быть, упоминала какого-то необычного родственника или знакомого. У нас не настолько доверительные отношения, улыбнулся Алласар. Последний раз, когда я приезжал, меня с порога послали самыми грубыми словами. Увы, я не знаю, что происходит у Адоевских. Только об одном хочу попросить. Пускай Ирина Адоевская останется в живых. Заберу ее себе. Лаэрион кивнул. Если это будет возможно. В общем, так, братья, я вот что скажу. Отец проявил нерешительность. Он в последнее время слишком много думал о вечности в ущерб делам земным. А нам надо действовать. Действовать, а не сидеть и ждать, пока нас поубивают. Адоевские поплатятся. Верно говоришь, Эллинион, мы должны забрать у них все, в том числе их жизни. Мы вынудим выложить их главный козырь и побьем его. Ни вечером, ни утром я ничего не сказал Ирине с Игорем о гибели Херендила. Подумал, что о столь знаменательном событии наверняка упомянут в местных новостях, и это станет наглядным подтверждением моей работы. Так и произошло. После завтрака я открыл в интернете новостные издания Гланкараса и первое, что обнаружил, короткая статья о смерти главы одного из крупнейших эльфийских кланов города. Сообщалось, что вчера в театре после представления Херендил Танк почувствовал себя плохо и умер, предположительно, от остановки сердца. Ирина сидела в кресле в проходной комнате, смежной с кабинетом, и читала книгу. Я подошел и вручил тете ноутбук. «Читайте». Ирина отложила на столик книгу и вязала компьютер. Пробежала глазами статью и уставилась на меня. «Это вы сделали? Остановка сердца. Если кто-то о чем-то и догадается, доказать ничего не сможет. Должен сказать, пришлось потрудиться. Чуть не ушел, гад. Очень сильный. Пойдемте в кабинет, там поговорим». Мы переместились в соседнюю комнату. Тетя закрыла двери, устроившись в рабочем кресле, еще раз перечитала статью, только на этот раз более внимательно. Я сел на кожаном диване в углу. «И что дальше?» Ирина подняла на меня обеспокоенный взгляд. «Теперь вы должны исполнить свою часть уговора. Это понятно. Я о другом. Что танк будут делать дальше? Они догадаются, что Херендила убили мы. Несколько эльфов погибли похожим образом. А они знают, кто именно это сделал. Они знают про меня и мои способности? Вряд ли. Даже мои родственники не знают. Хорошо. Но за смерть родственников они в любом случае будут мстить. Возможно, попытаются напасть. Не уверен, что это произойдет в городе. Танк не захотят настроить против себя всю аристократию Гланкараса. А вот наши месторождения вполне могут стать объектом атаки. С их возможностями нетрудно взять под контроль оба месторождения. И что нам делать? У нас нет столько охраны, чтобы воевать против их гвардии и всех родственников магов. Если это произойдет, я сам примусь за дело. Помните наш уговор? Я обещал защищать компанию, если мне будет принадлежать доля. Проблема в том, что мы не знаем, когда и где эльфы нанесут ответный удар. Придется ждать. А что может быть хуже неизвестности? Вы и так полгода жили в напряжении. И что предлагаете? Ударить первыми? Напасть на какое-нибудь отдаленное месторождение или другое предприятие за пределами города? Выманить как можно больше эльфов и уничтожить? Я планирую задействовать наемников, а не охрану. Ничто не должно навести врага на наш след. Ну и сам, понятное дело, приму участие. Значит, это еще не конец, мы продолжим войну с танк, но зачем первыми нападать? Вдруг они откажутся от намерения поглотить мою компанию? Вы тешите себя пустыми надеждами. Знаю, вздохнула тетя и снова уставилась в экран ноутбука, повторно читая новость, словно пытаясь найти опору для своих беспочвенных надежд. Это необходимо, повторил я, и я сделаю так, чтобы никаких следов не привело к нашей семье. Привлеку Дроу и Уруков. Они тоже не любят Квендии, когда почувствуют, что танк ослаб, будут рады поквитаться за прошлые обиды. Возможно, понадобятся деньги. Миллион, попытаюсь договориться на меньшую сумму. Ирина не ответила. В общем, так, подытожил я, нам надо устроить собрание с Глебом Дмитриевичем. Желательно сегодня, но Игоря там быть не должно. Хорошо, я позвоню Глебу Дмитриевичу и скажу Денису Святославовичу, чтобы готовил документы для передачи доли. Придется довериться вам. Надеюсь, понимаете, что делаете. Я понимаю, что делаю, заверил я. Ирину не сильно обрадовала смерть Херендила Танга. Она понимала, что у этого события будут серьезные последствия, которые ее пугали. Но она верно сказала, пути назад нет, мосты сожжены, и теперь надо двигаться вперед. Впрочем, один путь к отступлению все же оставался. Всегда можно уехать в Петербург и забыть Эдвен как страшный сон. Но это значило, ГНК достанется нашим врагам. А я не для того ввязался в войну с эльфийским кланом, чтобы остаться ни с чем. Вернувшись в свою комнату, я первым делом позвонил Мерил и поблагодарил за содействие. «Я уже читала новость», — сказала он. «Радость переполняет мое сердце. Негодяя настигла кара. Собаке собачья смерть, но этого мало. Чтобы поставить клан на колени, предстоит много работы. Мне бы пригодился небольшой отряд наемников. И вы знаете, где их достать. Это не телефонный разговор, разумеется. Встретимся в вашем ресторане, сегодня вечером. Подъезжайте к 7. Следующий звонок я сделал Невильге и сообщил, что у ее родственников появилась прекрасная возможность поквитаться с кланом Танг, если у них есть какие-то обиды. Невеса свойственной ей бравадой заявила, что ее семья всегда готова надрать уши длинноухим, и обещала поговорить с отцом и братьями. А спустя час приехал Глеб Дмитриевич, и мы втроем с тетей устроили очередное совещание в кабинете за закрытыми дверями. Ночью прошел дождь, и серый асфальт дорог стал темным от сырости. По небу ползли рваные тучи, и лучи восходящего солнца то пробивались сквозь бреши, то снова прятались. И под тучами, гудя винтами, мчались в сторону гор военные вертолеты, чтобы нанести удар по поселениям всем осточертевших за последние дни гоблинам. А у меня была свой боевая операция. Я ехал на старом универсале, одной из машин, взятых недавно в аренду, к одному из месторождений компании Эллот. Там находилась база охраны клана Танка или гвардии, как эльфы называли свое военизированное подразделение. Я собирался напасть в одиночку. Вначале планировал заручиться поддержкой клана Унгола и Уруков из клана Гагдук, но Мерил сказала, что не может набрать требуемое количество бойцов. Я просил 50 за пару дней, а Неви обещала поговорить с отцом, но вчера в портовый район опять вторглись гоблинами, и мне стало понятно, что Уруки не будут распылять свои силы. Но ждать, пока на нас нападут, я не собирался, и ровно через 2 дня после гибели Херендила я, поняв, что помощи не будет, предпринял этот отчаянный шаг. Конечно, я рисковал. Мои возможности были велики, но никто не мог знать, чем закончится противостояние одного человека, пусть и очень сильного, способного задействовать серую энергию, с крупной группировкой хорошо вооруженных боевиков, в числе которых есть некоторый процент магов. Прежде я имел дело с отрядами по 7-8 эльфов, однако тот факт, что расправиться с ними мне удавалось легко, позволял надеяться, что и более серьезная группировка окажется мне по плечу. База охраны Эллот находилась рядом с небольшим городком. В его окрестностях у клана Танк имелось аж 3 месторождения, а здесь располагались нефтебаза, рабочий поселок и установка для переработки нефти. Про это место мне тоже рассказала Мирил. К сожалению, более точных данных она предоставить не могла, а разведку тут было проводить проблематично. Чистое поле, просматриваемое на многие километры, не способствовало скрытой слежке. Поэтому я решил импровизировать. Проехав через поле, остановился рядом с воротами базы. Дорогу мне преграждал шлагбаум. На машине моей не было номеров, поэтому никто не отследит ее. Никто не увидит и мое лицо. В этом мне помогут платок на лицо и кепка. За шлагбаумом виднелись 2 здания, оба стояли торцом к воротам. Одно Г-образное напоминало казарму, второе напротив него – гараж с множеством боксов. На территории также находились ангары и еще какие-то строения, видневшиеся из-за забора. Слева за сетчатой оградой с колючей проволокой возвышались массивные резервуары нефтехранилища. Я натянул на нос платок, взял автомат и вылез из машины. Глава 13. На посту охраны, двое. Я чувствую их слабую ауру. Обычные эльфы. Серая энергия убивает обоих почти мгновенно. Захожу на КПП. За стеклом в креслах сидят два покойника в бежевой форме. Изо ртов их свисает кровавая слюна. Перепрыгнув через турникет, вторгаюсь на территорию базы. Рядом с гаражом стоят два пятидверных бука. Возле открытого капота первого возится два эльфа, тоже одетые в бежевую униформу. Вскинув автоматы, не сбавляя шага, открываю по ним огонь одиночными. Первый падает сразу, второй прячется за машину и что-то орет на всю округу, сообщая остальным об опасности. Захожу за внедорожник. Остроухий парень безоружен и таращится на меня в предсмертном ужасе. Несколько выстрелов, и он валится на асфальт. Я же направляюсь в длинное Г-образное здание, казарму, по всей видимости. Заскакиваю в ближайшую к воротам двери на первом этаже, сворачиваю налево. В коридоре два эльфа в бежевой униформе. Короткая перестрелка, и оба падают, нашпигованные свинцом. Меняю магазин, подхожу к телам и на всякий случай всаживаю в каждого еще по несколько пуль. На железной двери, рядом с которыми валяются убитые, написано «Оружейное». Повезло мне, там можно обнаружить что-нибудь полезное. Я не надеюсь быстро найти ключ, поэтому воздействую на замок серой энергией. Тот сразу же трескается и приходит в негодность. Одним рывком открываю дверь. Со стороны, откуда я пришел, появляются еще два эльфа и стреляют по мне из пистолетов. Разворачиваюсь и, вскинув автомат, почти наугад делаю 4 выстрела. Один парень сразу падает раненый, второй прячется за стенкой. Замираю, держа на прицеле проход, и прислушиваюсь. С противоположной стороны коридора тоже может появиться противник. Наконец, из-за угла высовываются голова и штурмовая винтовка. Я быстро жму несколько раз спуск. Две пули попадают в стену перед эльфийской рожей, третья, точно в лоб. Брызнула кровь, и второй охранник валится рядом с первым. Сделав 5 выстрелов и убедившись, что тот не шевелится, ныряю в оружейную комнату, поскольку сзади раздаются короткие очереди. Там еще одна группа. Высунувшись из двери, успеваю поразить двоих. Другие двое прячутся. Оружейная комната состоит из двух помещений. В первом хранятся автоматы в шкафчиках и предметы экипировки. Во второй – контейнеры с патронами и прочее снаряжение. Штурмовые винтовки – последние модели с обвесом. Кроме них обнаруживаю 3 компактных ручных пулемета с ленточным питанием, 4 снайперские винтовки, в том числе крупного калибра, и 2 гранатомета. Среди снаряжения замечаю бронежилеты и приборы ночного видения. Гвардия клана вооружена по последнему слову техники и наверняка умеет со всем этим обращаться. Можно сказать, полноценное воинское подразделение. Не то что наша охрана. Мое внимание привлекают 5 композитных луков на отдельной стойке. А эльфы, оказывается, верны традициям. Хочется получше рассмотреть хранящееся здесь добро, но некогда. Меняю свой старый АЛ-80 на новый с пластиковым вентилируемым цевьем и складным прикладом, надеваю поверх майки разгрузку и набиваю карманы магазинами. Беру пару ручных гранат, а враг тем временем не спит. Чувствую, как за стеной движутся 6 особых, приближаясь к оружейной комнате. Их ауры источают сильную энергетику. Это мне и надо. Не хочу расходовать силы на простых боевиков. Первым делом следует устранить особых с помощью серой энергии, а с остальными можно разобраться по старинке. Противники находятся совсем рядом. Направляю вибрации на ауру первого, стена, не помеха, и сразу же переношу волны на второго. Смерть настигает их мгновенно. Остальные быстро осознают опасность и бросаются прочь. Третьего мне удается достать, но последние 3 успевают покинуть зону первичного контроля. Теперь мне их не достать, придется подходить ближе. Хотя, мой взгляд падает на гранатометы, стоящие в одном из оружейных шкафов. Раз уж лежат здесь, почему бы не использовать? Кумулятивная струя мощнее пули. Броню прожигает. Неужели не убьет особого не слишком высокого разряда? В ящике лежат выстрелы. Гранатомет походит конструкцией на СПГ-9, но более короткий и легкий. Заряжаю его, выхожу в коридор и выпускаю снаряд в ту сторону, откуда пришли особые. Грохнуло так, что заложило уши. Полыхнуло пламя. Коридор заволакивает клубами пыли. Кто-то вопит от боли. Возвращаюсь в оружейку, чтобы зарядить гранатомет. Мне подумалось, что в здании не одна оружейная комната, а минимум 2. В этой автоматов едва хватит на взвод, тогда как в казарме, судя по размерам строения, может разместиться около 100 бойцов. А если есть 2-я оружейка, значит, есть и гранатометы, которыми могут воспользоваться эльфы. Выдержит ли моя энергетическая защита кумулятивную струю, не знаю, не пробовал еще. Испытания обычными промежуточными патронами проводил. Вчера попросил одного из наших охранников, чтобы тот высадил в меня с 10 метров магазин АЛ-80. На мне ни царапины не осталось, а вот что-то более тяжелое не пробовал. Поэтому лучше не рисковать, но сидеть и ждать, пока меня выкурит, тоже плохая идея. Снова выхожу в коридор, стреляю и, отбросив пустую стальную трубу, поднимаю автомат на уровень глаз. Сквозь завесу пыли вижу раненых, что валяются на полу. Двигаюсь вперед, ведя по всем, кто шевелится. Пройдя половину коридора, обнаруживаю еще одну лестницу, ведущую наверх. Стоит мне высунуться, как с верхнего пролета начинают палить из нескольких стволов. Пули крошат угол стены, одна попадает в мою щеку, вынуждая спрятаться. По коридору проносится воздушный вихрь, поднимая с пола оседающую пыль и выдувая крупные куски штукатурки. На лестнице я чувствую троих, один из них – особый. С этого и начинаю. Вибрации серой энергии быстро убивают его. Переключаюсь на второго, его аура тоже меркнет. Пока разбираюсь с ними, третий мчится на второй этаж, убираясь из зоны контроля. Окутываю себя энергетической оболочкой, выхожу в коридор. По мне бьет второй воздушный вихрь, а потом в воздухе что-то сверкнуло. В мой защитный кокон вонзается стрела. Она застревает в нем, так и не достав до кожи. Непростая, похоже, стрела. В ней тоже какая-то магия используется. Вот, значит, для чего луки в оружейке стоят. Продвигаюсь дальше под энергетической защитой. Захожу в следующий сектор коридора. Здесь повсюду куски бетона и кровь, и раненые. Один обгорел, другой без ног, несколько контуженных и посеченных осколками. Одна ракета попала в стену, выдолбив дыру, вторая, в пол, накрыла штук 10 эльфов. В углу валяется гранатомет. Не только мне пришла идея использовать тяжелое оружие, но я опередил противника. В меня выпускают еще одну стрелу и бьют воздухом. Атакующие, в конце коридора, собираю в области ладони побольше энергии и создаю широкую энергетическую волну. Мощный удар вышибает остатки стекла в окнах и двери, вынуждая противника спрятаться за угол. Слева окна. Коридор простреливается, поскольку здание имеет Г-образную форму. Пригибаюсь и, прячась под подоконниками, бегу в самый конец. Из-за угла выкатывается граната. Прямо мне под ноги. Подхватываю и отправляю обратно. Взрыв. Следом вылетает вторая. Попадает в стену и отскакивает дальше по коридору. Взрыв. Меня обдает осколками. Чувствую множество легких уколов, но они не опасны. А вот особых поблизости не ощущаю. Они поняли, что ко мне близко подходить нельзя. Справа от меня, третья лестница. В голову приходит отличная идея. Забегаю на второй этаж. Слева, где коридор поворачивает, штабные кабинеты. А там, откуда я пришел, никого нет, иначе почувствовал бы с первого этажа. Иду в штабную часть и скоро опять чувствую внизу двух особых. Они не догадались, что я могу оказаться сверху. Вибрации серой энергии воздействуют на их ауры, и один за другим особые помирают. Ощущается усталость. Силы еще есть, но вот с серой энергией, пожалуй, лучше повременить. Нельзя ею кидаться направо и налево. Буду применять только в крайних случаях. Через окно вижу, как эльфы выскакивают из здания и бегут прятаться за боксы. Стреляю им вслед. Одного удается скосить пулей в спину, остальные успевают сбежать. Ну и пускай валит. По всей базе гоняться за ними не собираюсь. Особых среди них нет, а простые мне не нужны. Выжившие, конечно же, вызовут подкрепление, если уже не вызвали. Поэтому надо готовиться к следующему этапу сражения, который будет более трудный, чем этот. Сейчас на базе находилось не более взвода, из них две трети погибли или ранены. Скоро сюда приедет в несколько раз больше эльфов. Наверняка среди них окажутся члены семьи Танк. Они-то мне и нужны. Их надо уничтожить в первую очередь, не распыляя силы на остальных. Но хватит ли этих самых сил, чтобы устранить всех? Хороший вопрос. Я устал. Чтобы отдохнуть, хватит часа, вот только его может не оказаться. База находится в 40 с чем-то километрах от Гланкороса. Доехать сюда можно довольно быстро, если знать дорогу. Так или иначе, к приезду гостей надо подготовиться. Первым делом осматриваю второй этаж здания. Там никого нет. Я точно это знаю, поскольку не чувствовал ничье присутствие в 3 метрах над собой, но понять, какая планировка, не помешает. Придется устраивать засаду, и без знания местности будет тяжело. Противник ориентируется здесь гораздо лучше меня. К счастью, планировка несложная. Длинный коридор, с одной стороны окна, с другой – двери, за дверями – несколько жилых комнат на 4 человека каждая. Помимо них, есть штабные и хозяйственные помещения. Спускаюсь на первый этаж, добиваю раненых. В оружейке восполняю запас магазинов в разгрузке. Теперь надо осмотреть территорию. Здесь несколько построек, и в некоторых могут оставаться эльфы, так что бой еще не закончен. За гаражом находилось что-то похожее на склад, еще одно длинное здание. Когда я двигался между ним и боксами, из-за угла склада начали стрелять. Не обращая внимания на плотный огонь, я пошел прямо на противника. Положил двоих, остальные свалили. Куда, непонятно, на территории я их не нашел, хотя осмотрел каждый угол. Наверное, перелезли через вторые ворота за складом, через которые на базу заходила железнодорожная ветка. Помимо склада, казармы и гаражей на территории находился ангар с вертолетом и котельная. В дальнем же конце располагалось стрельбище. В гараж я тоже заглянул. Автопарк охраны состоял из 5 пикапов БУК с пулеметами в кузове, 8 обычных 5-дверных внедорожников и 2 броневиков на базе грузовика МФ-76, напоминающего старый КРАС. Они вооружения не имели. На улице под открытым небом стоял гусеничный вездеход. Весь транспорт предприятия был покрашен в зеленый цвет и отмечен эмблемами, на которые изображались эльф, целящийся из лука, и пикирующий орел. Я осмотрел базу и даже успел провести минут 20 в состоянии полного покоя, частично восстановив силы, а гости все не приезжали. Тогда я затащил на крышу казармы гранатомет и ящик выстрелов к нему и стал ждать. Дорога здесь одна, она ведет через чистое поле и хорошо простреливается. Если эльфы поедут, постараюсь уничтожить их как можно больше, пока не подобрались к воротам. Устроившись возле парапета, я стал наблюдать за местностью в бинокль, который тоже нашел в оружейной комнате. Заодно прихватил ПНВ. Если дела станут совсем плохи, попробую дотянуть до темноты, а там незаметно свалить. И спустя часа полтора, противник, наконец, появился. Вдали показались несколько машин. Мое сердце учащенно забилось в предвкушении очередной бойни. Я почти спрятался за парапетом и стал осторожно выглядывать, чтобы видеть происходящее. Надеялся, меня не заметит с такого расстояния. А если заметит, то я успею сделать пару-тройку выстрелов из гранатомета. Колонна остановилась метрах в 150 от ворот. Нет, так не пойдет. Мне нужно, чтобы они ближе подошли. Стрелять из гранатомета с такого расстояния, толку ноль. Попасть не попаду, а свое местоположение выдам раньше времени. Надо ждать, найти бы только место получше. Я на корячках добрался до люка и спустился на второй этаж. Обосновался я в ближайшем к воротам конце здания. Здесь находилась комната с диванами и телевизором, и отсюда, из глубины помещения, близко к окну я не подходил, более-менее неплохо просматривались поле и дорога. Снова началось тягостное ожидание. Эльфы не сразу решились атаковать. Минут 20 они толпились возле машин, которых я насчитал 11, в том числе 3 старых минивэна. Сколько же там народу? Точно не меньше 50. Они совещаются, что-то планируют, а потом залезают в свои автомобили, и колонна двигается дальше. Машины резко тормозят перед шлагбаумом, из них выскакивают эльфы и бегут к забору. Они пропадают из моего поля зрения, но при этом оказываются в зоне первичного контроля. Там около 10 квенди. Точное их количество распознать не могу, однако чувствую, что среди них есть особый. Но, мне кажется, он здесь не один. Если убью его, остальные разбегутся. Поэтому продолжаю ждать. Десяток эльфов заходит на территорию, а их место у ограды занимают другие. На этот раз особые, все, их более десятка. Мне трудно вычленить отдельные ауры, поскольку противник сгрудился весьма плотно, да и находится на самой границе ЗПК. Поэтому закрываю глаза и сосредотачиваюсь на так называемом внутреннем зрении. Благодаря ему различаю желтоватые пятна, ауру. Одни более тусклые, другие, те, что за оградой, яркие, словно огненные. В группе выделяются 3 сильных особых, которые могли бы сравниться с Херенделом Тангом. Вот они-то, моя главная цель. На территорию тем временем проникает еще одна группа, но сворачивают налево от ворот и быстро пропадают из ЗПК. Они отправляются осматривать местность за гаражом, и там я уже не могу их достать. Первые же заходят в казарму. Слышу их шаги и шуршание амуниции. Слышу, как они тихо переговариваются на своем языке, и жду. Только вот особые заходить на территорию не торопятся. Первая группа тем временем движется по первому этажу в другой конец здания и пропадает из моей зоны контроля. Наверняка они и второй этаж будут прочесывать. И тут главное, не упустить момент. Особые должны погибнуть, прежде чем меня обнаружат. Жаль только, всех сразу убить не получится. Подползаю на корточках к самому окну, смотрящему на ворота, и сосредотачиваюсь, пытаясь понять, у кого самая сильная аура. Определяюсь с целью и наношу удар серой энергией. Взволнованные голоса за оградой говорят о том, что воздействие не осталось незаметным. Противник в замешательстве. Пока эльфы не сообразили, что делать, наношу второй удар. Яркая аура сильного особого быстро тускнеет. Похоже, одного я убил. Сразу же переношу вибрации на следующего. Того с первого удар прикончить не получается. Эльфы все-таки решают отойти от ограды, но возникает какая-то заминка, и мне удается добить второго особого. Тем временем первый, что странно, до сих пор жив. Его аура потускнела, но не рассеялась полностью. Он то ли сам пытается отползти, то ли его оттаскивают. Еще немного, и пропадет из зоны контроля. Успеваю. Вибрации достают его на самой границе моего восприятия, и аура рассеивается окончательно. Вокруг меня снова никого не остается в радиусе 20 с небольшим метров. Но ненадолго. Вскоре начинаю ощущать отряд, который движется по второму этажу. Эти обычные. Судя по всему, тактика противника заключается в том, чтобы для обнаружения использовать простых бойцов, тех, кого не жалко. А когда те меня засекут, в ход пойдет магия. Выхожу из комнаты. Передо мной длинный коридор. В нем 6 эльфов в бежевой форме. 5 с автоматами, 1 с пулеметом. Энергетическая волна бьет по коридору и валит с ног всех, заодно разбивая все окна. Оглушенные эльфы валяются на полу. Тех, кто шел последними, шибануло послабее. Один пытается встать, но мои выстрелы сражают его на повал. Второй из положения лежа выпускает в мою сторону длинную очередь. Ныряю в ближайший дверной проем, а когда у эльфа заканчиваются патроны, высовываюсь и расстреливаю его. Подхожу и добиваю оставшихся 4, еще 2, на ближайшей лестничной клетке в центре здания. Других поблизости не чувствую. Значит, я ошибся. В первой группе не 10, а всего 8 человек. Из-за угла высовывается особый с луком, и в меня летит светящаяся стрела и задевает мое плечо, оставляя царапину. Защитной оболочки у меня сейчас нет. Она сковывает движение и требует дополнительных затрат сил, но без нее тоже плохо. Особенно когда враг использует какие-то сильные средства. Стреляю в ответ, противник прячется. Воздействую на него серой энергией и сразу, не второго, чтобы не ушел и не доложил своим о моем местонахождении. Аура обоих рассеивается. Ощущается небольшая усталость. Уже, хотя я и не сделал почти ничего. На моем плече царапина. Она быстро затянулась и уже не кровоточит. Тем не менее становится понятно, что эльфийские луки – опасная вещь даже для меня. У парня с луком на поясе висит колчан, в нем 10 стрел. Их наконечники кажутся обычными, но, похоже, эльфы каким-то образом научились передавать часть энергии своему оружию. Никогда не слышал о такой способности, и в воспоминаниях моего нового тела тоже ничего подобного не обнаруживается. В любом случае надо быть осторожнее. Меня отвлекает какой-то странный треск и хруст. Пол под ногами начинает угрожающе вибрировать. Не сразу понимаю, что происходит. А потом вижу, как в стенах образуются трещины, и все становится ясно. Очередная гребаная магия. Эльфы ломают казарму. Глава 14. Земля дрожит, бетонные плиты раскалываются. Ближайшая к воротам часть здания рушится. У врага есть кто-то очень сильный, маг земли, наверное. В моем мире ничего подобного и в помине не было. Сомневаюсь, что могу погибнуть под завалами, но все равно на всякий случай перебегаю в штабное крыло подальше от ворот. За моей спиной половина здания складывается как карточный домик, и земля сразу же перестает дрожать. Мне интересно, что враг предпримет на этот раз. Снова затаиваюсь. Отсюда удобно наблюдать за воротами, поскольку штабное крыло смотрит прямо на них, но пока никого не вижу. Эльфы попрятались, а над рухнувшей частью здания и поваленной оградой, рядом с КПП упали несколько секций, поднимаются клубы пыли и растекаются над территорией. Ничего нового эльфы придумать не смогли. Вскоре чувствую появление еще одной группы обычных боевиков. Только на этот раз они обходят здание, точнее, руины, с задней стороны, где находится ангар с вертолетом. Неужели, думают, не замечу? Однако мне теперь надо действовать иначе. Особые не станут подходить близко, рискуя опять попасть под воздействие серой энергии. Зато, стоит мне раскрыть свое местоположение, маг Земли продолжит рушить здание. А оказаться под завалами совсем не хочется, даже если это не причинит серьезного вреда моему здоровью. Да и вообще, пора уже взять инициативу в свои руки, ведь охотник здесь, я. Спускаюсь на первый этаж, один из кабинетов открыт, выбиваю стекло, выскакиваю на улицу. Здесь стоят ящики, бочки, два грузовика и мой универсал, который я загнал на территорию, чтобы перед шлагбаумом не торчал. В 20 метрах, котельная. Пригнувшись, перебегаю к ней. С торца, дверь, не заперта. Захожу внутрь и ищу, где спрятаться. Мне приходится, наверное, полчаса ждать, пока эльфы доберутся до котельной. И все же они оказываются здесь. В помещении заваливается отряд из 5 квенди. Они медленно прошествовали по центральной части здания и вышли. Я прятался за одним из котлов, ничего лучшего не нашел. Если бы меня обнаружили, постарался бы быстро умертвить врагов. Но те оказались не слишком дотошными и не стали осматривать каждый угол. Это спасло им жизнь, но ненадолго. Настала моя очередь выходить на охоту. Жду еще минут 20. Слышу, как на территорию въезжают машины. Противник уже здесь. Эльфы думают, я удрал. Они утратили бдительность. А значит, пришло время ударить. Выглядываю из двери, пригнувшись, добегаю до казармы, забираюсь в разбитое окно. Отсюда начинаю ощущать ауры моих врагов, в том числе сильных особых. Они решили, что на территории никого нет и зашли, а я никуда не делся. Начинаю убивать. Первым погибает эльф, который показался мне самым сильным. Требуется 2 удара серой энергии, чтобы он погиб. Атакую всех, кто под волну попадется. Особые, обычные, без разницы. 4 квенди погибают. Выхожу в коридор, швыряю в окно гранату и начинаю стрелять очередями по эльфам, которые явно не ожидали подобной атаки. Хлопает взрыв. Несколько боевиков падают, сраженные осколками и пулями. Другие бросаются в рассыпную, пытаясь спрятаться. Выскакиваю из окна и, укрывшись за ближайшим минивэном, меняю магазин. Один эльф, оказавшийся возле здания, стреляет по мне. Удар обычной энергии чуть не размазывает его по стене. Однако парень жив, поднимается на корточки. Он особый, хоть и не очень сильный, но аура чувствуется. Второй удар вырубает его, возможно, со смертельным исходом. Над землей взмывает еще один эльф. В его руках лук. Подлетев метров на 15, он выпускает в меня стрелу, которая вонзается в асфальт возле моей ноги. В следующий момент мощный воздушный вихрь переворачивает минивэн и отбрасывает меня на несколько шагов. Оказываюсь без укрытия, а эльф приземляется прямо передо мной. Едва успеваю создать энергетический кокон, как воздушный вихрь снова обрушивается на меня. На этот раз мне удается остаться на ногах, поскольку ветер не может пробить прочный слой энергии. Передо мной стоит квенди лет 40 с длинными темными волосами и довольно грубыми для эльфийского народа угловатыми чертами лица. В одной руке он держит лук, а другой направляет в меня ураганный ветер. Воздушный поток резко прекращается, эльф быстро выхватывает из колчана стрелу и накладывает на тетиву. Стрела со светящимся наконечником вонзается в мою защитную оболочку и останавливается прямо перед лицом, не долетев буквально сантиметр. Эльф достает вторую стрелу, но та выпадает из его руки. Лук тоже падает. Эльф хватается за грудь и пятится. Второй удар серой энергии. Противник сгибается пополам и кашляет кровью. Третий удар убивает. Только вот чувствую, что усталость накапливается. Как долго получится сражаться? Сколько еще особых приехало сюда? Сколько среди них магов? Возле ворот появляется еще один эльф. Выставляет вперед обе руки, и из них вырывается струя пламени, и оно охватывает машины, стоящие на территории. Огонь до меня не достает, но и не позволяет видеть, что происходит. Стрелять не могу. Мой автомат разбит воздушным ударом. Остается только одно – идти в огонь. Бью энергией. Сильнейшая ударная волна проносится по территории, сдвинув в сторону ближайшие машины, но до огненного мага, похоже, не достает. Ну или тот достаточно силен, чтобы выдержать подобное. Тогда направляю побольше сил в защитную оболочку и иду на врага. Огонь затухает. Маг бросается прочь с территории вместе с несколькими эльфами, а их прикрывают десяток боевиков с автоматами. Свинцовый дождь брызжет мне в лицо. Пули вязнут в моей оболочке, создавая большое напряжение. Ощущение, словно толкаешь перед собой что-то тяжелое. Хватаю первую попавшуюся штурмовую винтовку, валяющуюся на земле рядом с одним из раненых, и с колена открываю ответный огонь. От горящих машин валит густой дым, и я перестаю что-либо видеть. Все вокруг затягивает черная пелена, от которой слезятся глаза, но двух автоматчиков мне удается таки подстрелить. Закрыв нос ладонью, пробегаю сквозь дым. Прячусь возле обломка бетонной плиты, выглядываю. Уцелевшие машины спешно мчатся прочь от базы, увозя выживших магов и остатки их гвардии. Враг бежал. В общей сложности я насчитал 13 убитых особых и почти 30 обычных боевиков. За разрушенной оградой обнаруживаю мертвую эльфийку лет 40 на вид, особая, которую я прикончил одной из первых. Ее лицо кажется мне знакомым. Где же я ее видел? Случаем, не в театре вместе с Хирендилом, еще одна валяется рядом с горящими машинами. Похоже, у Квенди женщины тоже принимают активное участие в боевых действиях. А почему бы и нет, спрашивается, если есть сильные магические способности. Но как ни крути, 13 особых, капля в море. У Хирендила сотни две родственников, среди них полно магов. И что с ними со всеми делать, спрашивается. Добираюсь до своей машины, которая нетронутая стоит за казармой, сажусь за руль. Только сейчас понимаю, насколько устал. Серая энергия и манипуляции с обычной, в том числе защитный кокон, который приходилось держать довольно долго, выжили из меня все соки. Если бы эльфы продолжили драться, мне пришлось бы отступить. Но они бежали первыми. Сегодня удача на моей стороне. Из 6 сыновей Хирендила остались 5. Наследник Лаэрион погиб. Будучи сильным магом воздуха, он бросился в бой с врагом один на один, пытаясь поразить его стрелами и потоками ветра. Его жертва оказалась напрасной. Кроме него погибли монахарна сын Латерия, две жены Хирендила и 3 дальних родственника. Атаурион, двоюродный брат Хирендила, славящийся сильной земляной магией, обрушил половину казармы, желая похоронить неизвестного живьем. Теперь база лежала в руинах, но и это не дало результата. Алласар сидел за длинным столом в комнате для совещаний с оставшимися 4 братьями. Место Лаэриона занял его старший сын Ламингур, молодой 37-летний Квенди, которому теперь предстояло возглавить клан. Сам Алласар в вылазке не участвовал. Он вместе с братьями Артелем, Ферендиром и Эленионом, с 3 женами Хирендила и прочими родственниками остался защищать особняк на случай, если нападет враг. Но этого не произошло. Противник атаковал только базу рядом с городком Астмен. Причем, что любопытно, выжившие утверждали, будто нападавший был один. Верилось в это, конечно, с трудом. Кто может в одиночку уничтожить столько народу, в том числе более 10 особых? Разве что какой-то очень сильный маг. Но если у Адоевских есть такой, значит, у клана большие проблемы. Бессмысленное противостояние с Адоевскими может привести к печальным последствиям. Алласар понимал это лучше, чем кто-либо другой в этой комнате. «Я обещаю перед всеми вами», — говорил Ламингур, гневно сверкая глазами, «что мои отец и дед не останутся неотмщенными. Мы уничтожим тех, кто стоит за смертью наших близких. Адоевские будут истреблены. Должен заметить», — проговорил скептически Алласар, «что мы не знаем наверняка, кто именно напал на базу, и связан ли он как-то с Адоевскими. Нет, дядя Алласар, мы знаем. Еще когда погиб Ниссарна сын Мандила, было очевидно, что за его смертью и смертью наших гвардейцев стоят Адоевские. Тогда мы не остановили их». Дед проявил некоторую нерешительность. «И теперь убийства продолжаются. Члены клана мрут один за другим, но я положу этому конец. Против нас один человек, всего один. Каким бы сильным магом он ни был, мы найдем способ уничтожить его. Вначале неплохо было найти способ узнать, кто он такой», — в голосе Алласара слышалась насмешка. Прошла неделя, но личность загадочного убийцы окутана тайной. Может быть, пока этим заняться, значит, узнаем. Ламингур стукнул кулаком по столу. Да, мы узнаем, кто он, конечно. Кто он такой, какой владеет силой, где живет, все надо выяснить. У меня есть мысли на этот счет, — взял слово Алана, второй сын Хирендила. Если тот человек владеет гвант, значит, его природа схожа с древними из народа гор. Люди для защиты от них используют специальные артефакты и специальное оружие. Все это может помочь и нам. Ламингур посмотрел с сомнением на дядю и кивнул. Да, ты прав. Это может сработать. Мы должны опробовать эти артефакты. Надо достать их. Будет непросто. Такие артефакты нигде не продаются, и делают их только на заказ для третьего отделения. Значит, надо найти тех, кто делает, или заплатить третьему отделению. Люди жадны до денег, они свою родню продадут. Нам надо срочно достать артефакты, иначе дело отца окажется под угрозой, и земля наших предков так и останется под людьми. Мы – последний оплот. От нас зависит будущее народа Квенди. Алласар мог лишь горько усмехнуться про себя. Опять родня завела разговор про землю предков. Хирендил был мудрым Квенди и не кричал об этом на каждом шагу. Похоже, отныне все будет иначе. Ламингур молод и горяч, ненавидит людей всем сердцем, спит и видит, когда территория Российской империи в Эдване станет королевством Квенди. А теперь он, наверняка, еще и первым правителем возжаждет стать. Кто ж о такой славе не мечтает? Но люди тоже не дураки, не станут сидеть сложа руки. И вообще, подобные дела требуют тишины до поры до времени, а тут, бойня с дворянским родом. Ламингур же не намерен действовать тихо и что-то ждать. Наоборот, складывается впечатление, что он собирается напасть в открытую. Да он весь как на иголках. Кажется, вот-вот вскочит и побежит врагов бить. И потому у Алласара складывалось ощущение, что танк может закончить очень плохо. Даже если ценой больших потерь получится справиться с Адоевскими, на клан обратят внимание в Петербурге, и тогда полиция и третье отделение плотно займутся взорвавшимися Квенди. А у Алласара не было желания идти ко дну со всеми остальными. Они – непримиримые борцы за свои идеалы, а он – коммерсант. Алласар держал обувную фабрику, продукция которой пользовалась спросом по всей Российской империи, и отказываться от своего дела не собирался. Да и вообще, в последнее время Алласар все чаще подумывал о том, что в рамках клана ему тесно. Он планировал основать свою ветвь, выйдя у отца из подчинения, отказаться от помощи клана в обмен на свободу. До недавних пор это было возможно, отец дал понять, что не намерен держать сына силой. А сейчас Алласар опасался, что братья и наследник воспримут данный шаг как предательство. Клан собирался воевать с врагом, но Алласару ни за что было драться. И он, мягко говоря, скептически смотрел на идею возрождения королевства Квенди, ведь под крылом империи было не так уж и плохо. Алласар обменялся взглядами с младшим братом Ферендиром. Тот мыслил похожим образом. Он не думал уходить из клана, но настроение Лаириона, а теперь Ламингура ему совсем не нравились. Собрание закончилось, все стали расходиться. Алласар и Ферендир тоже вышли из комнаты и спустились на первый этаж в широкое фойе с большими окнами, выходящими на террасу со скульптурами, роскошный цветущий сад с тенистыми аллеями, где так любил прогуливаться отец, размышляя о вечном. «Ну что, брат мой Ферендир», — проговорил Алласар, — «очень интересные события нынче происходят. Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться по парку в этот чудесный день?» «Я с удовольствием прогуляюсь, Алласар. Погода сегодня хорошая, дела можно ненадолго отложить». Братья вышли на террасу и двинулись по мощеной тропинке между клумб. Вечером, за ужином, я рассказал Игорю и Ирине, что члены клана Танк уже начали умирать. В подробности не вдавался и все расспросы Игоря пресек на корню, мол, это не имеет значения. Но чтобы не вызвать подозрения и кривотолков, намекнул, что у меня есть союзники среди дроу и уруков. Игорю это не понравилось, ведь его отец четко дал понять, что мы не должны вести вооруженное противостояние. Он считал, наши агрессивные действия сыграют против нас, когда начнутся судебные разбирательства. Я же открыто нарушил его волю и, по мнению Игоря, подставил семью. В тот же вечер Игорь позвонил отцу, а тот – Ирине. И на следующее утро дядя объявил, что уезжает вместе со своей охраной и что Сергей Александрович умывает руки. Он не намерен дальше участвовать в конфликте, поскольку мы якобы дискредитировали все его начинания. Но несмотря на это, дед все равно предлагал Ирине переехать в Петербург, чтобы не рисковать жизнью. «Между прочим, переехать в Петербург к родителям – неплохая идея», – сказал я, когда мы с тетей, проводив Игоря, остались вдвоем в вестибюле. «Вы здесь мало что сможете сделать лично, только жизнью рискуете понапрасну. Не знаю, на что пойдет танк после гибели своих родственников. Не исключаю, что новый наследник слетит с катушек и наплюет на правила. Они не посмеют сюда заявиться, иначе Репнин умоет руки. Приедут люди из центрального полицейского управления, и это плохо закончится прежде всего для танк. Если приедут, видите ли, Репнин боится за свою шкуру. Он знает, что нечист на руку, И если начнутся расследования, он может запросто отъехать на каторгу. Да и потом, вам-то от этого будет легче, лучше поезжайте в Петербург к дочерям. Девочкам жизнь надо устраивать. Там высший свет, престижные институты, видные женихи. А здесь кто? Эльфы да морлоки. А мы с Глебом Дмитриевичем и Денисом Святославовичем и компанию вытянем, и с врагами разберемся. Мысль такая зрела у меня уже давно, но я не мог предложить Ирине уехать, не зная наверняка, возьмусь ли за дело или нет. Ведь если я не получу долю, то и смысла работать на защиту ГНК нет. А теперь 25% фактически в моих руках. Завтра состоится сделка. И это значит, что я смогу полностью взять на себя руководство в сфере безопасности. А тетя? А что ей здесь делать? Она и так последнюю неделю боится из дома выйти. Что за жизнь? Ох, не знаю, проговорила Ирина. Сама думала, а по мне тут и знать нечего. Вы все равно ни на что не повлияете. А если погибнете, никому от этого лучше не будет. Мы пошли вверх по лестнице. Видите ли, компания переживает непростые времена, а я все просто брошу, продолжала выговаривать сомнения Ирина. Нет, вы не бросите, вы доверите дело людям, которые способны решить проблему. Это максимум, что вы сейчас можете сделать. Вы правильно поступили, что отдали мне долю. Ваша точнее, уже наша компания теперь под надежной защитой. Мы остановились перед дверью, ведущей в кабинет. А скажите, Алексей, вы, правда, пользовались помощью Драуимруков? Нет, что вы, я один все сделал. Мои потенциальные союзники оказались слишком неповоротливыми. Они не смогли вовремя предоставить личный состав. Однако я подумываю использовать их в будущем. Бойцы нам не помешают. Кстати, у нас есть свободный грузовик. Зачем? На базе осталось полное оружие. Нам оно будет не лишним. У нас в основном цистерны, но и бортовые грузовики должны быть, кажется. У рабочих точно есть пикапы. Можно взять парочку на время. К сожалению, пикап не годится. Нужен грузовик, желательно 10-тонный. Хорошо, я узнаю, есть ли такой, и скажу. А пока Ирина узнавала, я взял из комнаты трофейный лук, который вчера забрал у темноволосого эльфа, колчан стрел и поехал на тетином внедорожнике Эрмин за город, чтобы поупражняться. Хотелось понять, каким образом эльфы передают энергию в стрелы, или сами стрелы такие волшебные. Все оказалось куда проще, чем я думал. Любой, кто хоть немного умеет манипулировать энергией собственной ауры, мог стрелять из такого лука. Стрела имела стальное древко, ну или из некого сплава, проводящего энергию, и когда я сконцентрировал на ней внутреннюю силу, наконечник засветился. Выпущенная стрела расщепила ствол березы. Сам лук тоже был изготовлен из неизвестного материала. Обычному человеку банально не хватило бы сил натянуть тетиву. Сегодня грузовик достать так и не удалось, обещали на следующий день. Но на следующий день мы с тетей поехали в контору компании подписывать документы о передаче мне доли. А эльфы вряд ли будут меня ждать. Сами все увезут, если уже не увезли. Поэтому я отбросил идею забрать стволы. В конце концов, не так уж их там и много. Одну оружейную комнату ведь завалило. Контора находилась на набережной недалеко от места, где мы гуляли с Ниви. Старое двухэтажное здание было отделано серой фасадной плиткой. Начальство сидело на втором этаже, туда мы и отправились. Здесь я, наконец, познакомился с Денисом Святославовичем Адоевским, двоюродным братом покойного Николая. Денис Николаевич уже давно выполнял функции исполнительного директора. Это был полноватый мужчина с крупной, бритой головой и улыбчивым лицом. Ирина рассказывала, что Денис с Николаем дружили с детства, и когда Николай предложил открыть совместное дело, сразу согласился, взял кредит, и они поехали в Эдвен. Отец Дениса служил в армии и большого состояния не сколотил, однако хотел, чтобы сын пошел тем же путем. Вот только у сына имелись свои планы на жизнь. Вначале Николай лично занимал кресло исполнительного директора, но потом ему надоело, и он отдал должность двоюродному брату. Тетя, Денис и я устроились в небольшой переговорной комнате. Некоторое время мне потребовалось, чтобы изучить все условия и устав компании, после чего я поставил подписи, где требовалось. Отныне я совладелец ГНК и, как обладатель четвертой доли, имел право присутствовать на собрании акционеров, теперь нас стало четверо, и налагать вето на некоторые решения. Ну и, конечно же, имел право получать часть прибыли, соразмерную моей доли. Правда, выплаты производились всего два раза в год, и следующую мне предстояло ждать аж до сентября. Но эту проблему мы решили легко. Я попросил меня устроить на работу в собственную компанию. Чисто формально, конечно же, чтобы просто получать деньги. Условились на 3000 в месяц, которые будут вычтены из моих дивидендов. После подписания документов мы с Ириной, Денисом Святославовичем и Глебом Дмитриевичем устроили совещание. Ирина, прислушавшись к моему совету, объявила, что желает на время, а может и навсегда, переехать жить в Петербург вместе с дочерьми. Никто из присутствующих возражений не имел. Наоборот, Денис Святославович сразу поддержал это решение. «Конечно, поезжайте», — сказал он. «Что вам делать в этом захолустье? К тому же распря с эльфами вам только тяготы доставляет. Вы выглядите очень уставшей в последнее время, Ирина Сергеевна. Вам нужен отдых». «Что верно, то верно», — добавил Глеб Дмитриевич. «Слишком уж накаляется обстановка. Кстати, как дела с Остменской базой?» — обратил он ко мне. «Вчера я провел операцию. Были уничтожены несколько членов клана», — проговорил я. 12 особых и около 30 обычных гвардейцев». «Постойте, Андрей Константинович, вы в одиночку напали на базу клана Танк?» «Денис Святославович, возможно, и знал о наших планах уничтожить клан, но уж точно не о моих способностях. У меня были помощники», — опять соврал я. «У Танк много врагов. Например, Дроу, чей род они почти истребили 30 лет назад, да и уруки их недолюбливают. Урукам и Дроу тоже нельзя доверять. Вообще, мое убеждение таково, что всех этих уродов надо в специальные поселения определить, где за ними будет глаз да глаз, окружить колючей проволокой и поставить по периметру вышки, чтобы ни одна сволочь не прошмыгнула, и стрелять любого, кто хоть рот раскроет, иначе нам мира не видать, они не дадут нам спокойно жить, понимаете, на своей же земле», — заметил я. «Простите, изначально ведь это их земля, правильно?» «Да, но наши цари пытались жить с ними в мире, и что мы получаем? Только восстание и резню раз в сколько-то лет. Это же дикари. Им дай свободу, они сами же нас всех перережут. С ними бесполезно договариваться. Я плохо знаю, что здесь творится, но их тоже можно понять. Они считают эту землю своей. Только вот цивилизацию им принесли мы. Если Российская империя отсюда уйдет, все эти остроухие и клыкастые недоумки вернутся в каменный век. Возможно, — проговорил я, не желая вступать в полемику. «Поэтому, Андрей Константинович, вы занялись правильным делом», — подытожил Денис Святославович. «Клан Танк утратили чувство меры. Надо их хорошенько прижать. Знаете, здесь, в Гланкоросе, есть сообщество тех, кто считает необходимыми самые жесткие меры по отношению к эдвенским дикарям. Русский патриотический орден. Слышали о таком? Первый раз слышу. Могу с гордостью сказать, что тоже вхожу в ряды этих достойных людей. Если хотите, я познакомлю вас. Уверен, вам будет интересно пообщаться и полезно. Там состоят адвокаты, члены городской думы, чиновники, промышленники, врачи, профессора и даже студенты. Разумеется, все чистокровные аристократы». Я согласился, и Даниил Святославович обещал мне позвонить, когда состоится собрание этого загадочного общества. Не знаю, чем они там занимаются, меня не тянуло вписываться в мутные дела каких-то местных группировок, но пообщаться, узнать, что за люди, не помешает. Связи всякие нужны, особенно если я собираюсь жить здесь и развивать бизнес. Выйдя из здания конторы, мы с Ириной сели в минивэн, на котором приехали сюда вместе с шофером. И тут тете поступил звонок на мобильный. Она аж в лице изменилась, когда посмотрела на экран телефона. «Алло, Адоевская слушает», — проговорила Ирина холодным тоном. «Что? Да как вы смеете мне звонить? Что за дело?» Она некоторое время слушала. «Нет, я вам не верю. Думаете, меня можно обвести вокруг пальца? Не звоните больше. До свидания». Тетя с гневом нажала кнопку сброса вызова, аж телефон хрустнул под пальцем.